Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. Как хотите, а это было удивительно. А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашкой, так и начнется. Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор. Я молочко, а я овсяная кашка. Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом кашка и молочко начинают постепенно горячиться. Я молочко, а я овсяная кашка. Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил: «А я все-таки овсяная кашка! Пум!» Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. «Скажите, пожалуйста, какая невидаль, какая-то овсяная каша!» Молочко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит молочко и полилось на горячую плиту. «Ах, уж это мне молочко!» — жаловалась каждый раз кухарка. «Чуть-чуть не досмотришь, оно и убежит. Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер?» — оправдывалось молочко. «Я и сама не рада, когда сержусь. А тут еще кашка постоянно хвастается. Я кашка, я кашка, я кашка!» Сидит у себя в кастрюльке и ворчит. Ну, я и рассержусь. Дело иногда доходило до того, что и кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку. Так и поползет на плиту, а сама все повторяет: «А я кашка, кашка, кашка, ш-ш-ш-ш». Правда, что это случалось нечасто, но все-таки случалось, и кухарка в отчаянии повторяла который раз: «Уж это мне кашка, и что ей не сидится в кастрюльке, просто удивительно». Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения. Например, чего стоил один кот Мурка? Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце. «Вот то-то ненасытная утроба!» — удивлялась кухарка, отгоняя кота. «Сколько вчера ты одной печенки съел?» «Так ведь то было вчера!» — удивлялся, в свою очередь, Мурка. «А сегодня я опять хочу есть! Мяу! Ловил бы мышей и ел, лентяй!» «Да, хорошо это говорить!» «А попробовала бы сама поймать хоть одну мышь», — оправдывался Мурка. «Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь. Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась». «Ведь это только легко говорить. Лови мышей!» Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал. — Видишь, до чего наелся, — удивлялась кухарка, — и глаза зажмурил лежебок, и все подавай ему мясо. — Ведь я не монах, чтобы не есть мясо, — оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. — Потом я и рыбки люблю покушать, даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше — печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое. Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт. Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика-два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица. — Я тебя знаю, старый плут! — кричит скворец сверху. — Нечего смотреть на меня. — А если мне хочется познакомиться с тобой? — Знаю я, как ты знакомишься. Кто недавно съел настоящего живого воробышка? — У, противный! — Нисколько не противный, и даже наоборот. Меня все любят. Иди ко мне, я сказочку расскажу. Ах, плут, нечего сказать, хороший сказочник. Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош! Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел, но ведь он уже никуда все равно не годился. Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся молочко и кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал. Я молочко, я кашка, кашка, кашка, каш. Нет, не понимаю. Решительно ничего не понимаю, — говорил Мурка. Из-за чего сердятся? Например, если я буду повторять, я кот, кот, кот. Разве кому-нибудь будет обидно? Нет, не понимаю. Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится. Как-то молочко и кашка особенно горячо ссорились. Ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками. «Ну что я теперь буду делать?» — жаловалась она, отставляя с плиты молочко и кашку. «Нельзя отвернуться!» Отставив молочко и кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к молочку, подул на него и проговорил: «Пожалуйста, не сердитесь, молочко!» Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково: «Вот что, господа, ссориться вообще нехорошо. Да, «Выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело». Сидевший в щели черный таракан даже поперхнулся от смеха. «Вот так мировой судья! Ха-ха-ха! Ах, старый плут! Что только и придумает!» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору наконец разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили. — Хорошо, хорошо, я все разберу, — говорил кот Мурка. — Я уж не покривлю душой. Ну, начнем с молочка. Он обошел несколько раз горшочек с молочком, попробовал его лапкой, подул на молочко сверху и начал лакать. — Батюшки! «Караул!» — закричал таракан. «Он все молоко вылакает, а подумают на меня!» Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном, как ни в чем не бывало. «Ах ты негодный!» — бронила его кухарка, хватая за ухо. «Кто выпил молоко? Сказывай!» Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил: «Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает».